Глава 9. Да, про Катечку я вам. И чего только они над ней не вытворяли. Барин никогда пальцем тронуть не дозволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую. Надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую. Без горшочка ходить. А уж ей 5 годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила и к папеньке. Он меня, а он высоченный, как жандар был, за руку меня загорячился. Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюнчика пальцем тронуть, духу твоего тут не будет. Через полчасика обошелся. В руку мне 3 рубли. Прости, Дарюшка, за горячку. Пропадет Катечка без тебя. Стала я ее молитвам учить. Они ее до учения ни одной молитве не обучили. Не смей Катюнчика глупости мучить, барыня мне. В молитвах твоих она все равно ничего не поймет. Да не мои, говорю, молитвы, а Господни. Она не поймет, он зато понимает и не подступится. Глупости. Мы хотим сделать из нее своевольного человека. Она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться. Да чего же мне наговаривать на них, барни, когда правда? Да какой же это мой Бог, опомнитесь, барни, говорю. Один у нас у всех Бог, Иисус Христос. Ну, я тебе сказала, если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте. Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она. Надо ее по-божьи учить или никак не надо учить. А как собаку какую? И у собаки хозяин. А у ней? Слушаться-то ей кого? А горе будет. Где у ней утешение? Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка. Для тетки окрестили. Да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее Богородицу говорить, и отчу, и ангелу-хранителю, и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерней, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку бывало и оттянет. В телькву, нянечка, в телькву. Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие нравились, херувинчики с крылышками. Божьими гусельками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая, а к боженьке я, когда уйду, тоже херувинчик буду. А ты, нянеська, не будешь херувинчик? Ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь? Уж такая была смышленая да острая. Я ей накажу строго. Мамочке не сказывай, смотри, что мы к боженьке заходили. А то прогонит она меня со двора. Погрозится так пальчиком, губенки вытянет. Не скажу. Мамочка боженьку не любит, а мы любим. Истинный бог. Значит, у нее ж душенька говорила. Так бы и вести ребенка. Страх божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать, слушать страшно. Про человека да про человека. Все, что не есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала. «Одинакие», — говорит. Барин и то серчал. Рано ей, у нее мозги высохнут. Год от года стала она своевольная. Сладу нет. Крестик на ней был? Гляжу — нет. Мамочка сняла. Грудку я царапал. Купила я ей хороший такой серебряный. Опять мамочка сняла. А мне распек. В лицо мне стал плеваться. Скажу ей строго: «В Господень лик плюешь, боженька накажет, а на насмех чисто в глаз попасть норовит». Да еще спориться принялась. Чужие слова лопочет. «Глупая ты! Мамочка говорит, деревня ты!» Как ее воспитать? Стала ее стращать, а к ночи было. Вот ангел-хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами. Она, кричать, биться, полок на кроватке изорвала. «Барыня на меня, ты мне ее уродом сделаешь». Заснет, я ее водицей святой покроплю. А то какую манеру еще взяла? Покрещу ее зрячую, она смеется. А вот и скажу завтра мамочке, крестила ты меня. Стало уж мне с ней страшно. Он уж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила. Она меня прыгалкой по глазу. Залился глаз. Я ее по щекам отхлестала для страстки. Она к мамочке с ревом, а та, дело не разобрамши, да при ней на меня с ключами. Так вся исказилась ты, хамка! Посмела лица коснуться. Погодите, говорю, скоро она и вас примется колотить. Уж на что, миса, англичанка? И та все глазами ужахалась, что Бога не хотят. А она в свою церковь уходила, и они тоже у Бога веруют. И у ней над кроватью крест костяной висел в веночке. Я им и на миссу указывала, глупее на вас, что ли, тоже образованная, да еще англичанка. И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извозчика привела, они пачпорта ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают. Катечка тебя отпускать не хочет. А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить в мамашу. Барынь бывала с барином, как повздорит, сейчас разуются, и все не босиком, да зимой. Барин схватит ее в охапку и принесет, она по полу начнет кататься. Из графина окатит, сразу и приведет в себя. Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним. И обидно-то, будто из-за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку. Хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала. Из Крыма, как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать. Клянешь нас, жалования не отдаем, лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь. Ну, так бы и сказала, жалования тебе мало. Бога-то побойтесь, говорю, сердце я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами не пропадут, знаю. А зачем над человеком мытарствуете? Всех жалейте, говорите. Не могу я глядеть на хавос ваш. Родное дитё губите. За голову она схватилась. Стыдно мне перед тобой, нянечка, стыдно. Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была. С семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воет. И барина нет дома, и образов-то нету. А она бьется, чисто темные силы ее ломает. Страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой, они ей стихло. Виновата мы перед тобой, нянечка, ты хорошая, а мы перед тобой дрянь мы, и нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает. Бога у вас нет, говорю, и покою нет. Худо у нас в доме, худо. Все ей и выложила. Так она и встрепенулась. Чего ты каркаешь? Чего худо? Что ты думаешь, умрет кто у нас? В Бога не верили, а такие-то опасливые судьбы и боялись. За зеркала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь. В Бога не верите, а зеркалу верите? Да ведь это Господь зеркалом волю свою указывает зараньше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице, назад. Федору кричит, в объезд. А по-нашему покойника встретить всегда к добру. Ну, другое дело свадьба. Все-то у них на выворот. Да, так и встрепенулась. Скажи, что тебе чудится, какое худо? Или сон видала? Образов у вас, говорю, нет в доме. У вас все может быть. Что все? Что ты меня пугаешь? Про Катюнчика чего чувствуешь? Что худо? А я чего могу знать? Не святая в самом деле. А чудится, будет и будет худо. Катечка из-за болей скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла. Ты накаркала, ты и все. А помните, с барыни говорю. Господь видит, как же я могу скарлатину сделать. Пригласите лучше целителя Пантелеймона. а Катечке хуже да хуже. Хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят, была скарлатина, а теперь вовсе дифтерит стал. Будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелеймону. Привези. Монах и говорит, дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барни, а она кулачками затрясла. Вот, когда хочешь, тут и нет. А я помолилась и помазала Катечку теплым маслицем в украдку и в глоточку капельку ей влила. Она и уснула. Хорошо так. Поутру глядим, она уж и повеселела. А доктора и говорят, теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете? Не поверила, что с маслицей это. Это молотного лекарства профессор дал. Так целителю Пантелеймону и отказали. Так вот и росла Катечка. А умненькая была, такая-то дотошная. Все мои песенки умела, гостям пела, а я их много знала. В деревне, как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли дитю качать. А у них бабушка была, такая-то мастерица сказки сказывать. Всего-то всего умела. С волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась, набралась. Катечке я даже и певала. Уж большая она стала, на театры, когда училась. Может, зато и любит? То я ей глупая, дурее нет, а то умнее тебя нянь нет. Это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет. Такая умненькая была, юла огонь. И в гимназии хорошо училась. Лист ей с орлами дали. 15 годков кончила. Хочу и хочу в театры. В на актрисы. Тут и пошла наша маята. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоль не выпускали, приехали уж, когда царя сместили. Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ранее того отвезли. А вот я вам по порядку уж.